Подтверди свою компетентность в непонятном. Как? Через вмешательство в понятное, значимое для нас. Я не могу больше об этом говорить. Мне хочется, чтобы читатель сделал хотя бы попытку критически взвесить роль внушений в жизни. Я сам еще не могу точно определить их удельный вес в своей. Чувствую только, что он очень велик. Это очень трудно. Дать определение внушению невозможно, настолько оно всеобъемлюще, настолько размыты его границы. Это можно было бы назвать, скажем, феноменом внедрения информации в личность, но такое определение мало что проясняет. Внушение и биологично, и социально. Оно всегда акт общения, прямого или косвенного. Практически именно внушение определяет и наше мировосприятие, и наше поведение. Традиции, общественные стереотипы, социальные установки – все проходит через этот механизм. Логическое мышление – вот, казалось бы, антитеза внушения, но ведь оно покоится на доказательствах. Доказательства же сводятся к аксиомам, принимаемым как нечто само собой разумеющееся, то есть на веру. Вот и внушение. Тысячи и миллионы разнообразных внушений проникают в нашу психику, живут в ней, умирают и возрождаются. Внушают не только люди. Общение происходит и через предметы, и через природу. Огромное внушающее действие обстановки, статики нашего бытия. Куда бы мы ни пришли, в поле или на завод, в театр, домой, в больницу или на кладбище, обстановка сразу же определяет самые общие рамки наших поступков и чувств. Она всегда содержит массу скрыто подразумеваемого. «Покажи мне твой дом, и я тебе скажу, кто ты». Я видел в некоторых подъездах глубоко продуманные надписи. «Дети, соблюдайте чистоту. Помните, лестничная клетка — это часть вашей квартиры. Администрация». Хоть бы кто-нибудь догадался написать, что лестничная клетка — это часть нашей души. Вкрапление об ответственности. У тех, кто знакомится с чудесами гипноза, возникает естественный и тревожный вопрос. А как далеко может зайти гипнотическое овладение личностью? Нет ли опасности злостной манипуляции? Возможно ли преступное использование гипноза? Вопрос этот одно время оживленно дебатировался, особенно после ряда нашумевших во Франции процессов об изнасиловании под гипнозом. В подавляющем большинстве в таких случаях выяснялось, что один из двух элементов состава преступления отсутствовал. Либо не было гипноза, либо не было изнасилования. Однако ни публику, ни гипнологов это не успокоило. Гипнологи, понятно, стремились доказать, что их метод не содержит в себе угрозы морали. Публика требовала подтверждения. Деликатность предмета не позволяла ставить решительных экспериментов. Судили по косвенным признакам. Личность в гипнозе остается самой собой. Посмотрите, эта дама, сомнамбула, ни за что не хочет вылить чернила на свой элегантный туалет. Вполне понятно, что аргумент слабоват. Французский гипнолог Коке, дав своей сомнамбуле в руку карту и внушив «это нож», приказал заколоть его, Коке. Внушение было выполнено беспрекословно. Когда Коке дал в руки сомнамбуле настоящий нож и повторил приказ, та замахнулась и, уронив нож, забилась в истерике. И это методически слабо. Гипнолог создал конфликтную ситуацию. Он приказал убить себя без всяких на то оснований. А суть преступного внушения состоит как раз в том, что совершаемый поступок уже не кажется преступлением. Правда, можно спросить, а как же карта? Ведь она субъективно была ножом, значит, не совсем. Важен ведь и тон внушения, а он вряд ли был тем же, когда в руках у испытуемой оказался настоящий нож. Немецкий врач Кауфман решился на более серьезное. Он дал сомнамбулу пистолет, велел выйти на улицу и выстрелом убить полицейского.